самом начале 1771 года французский агент в Данциге Жерар сообщал своему двору, что когда примас, ведший переговоры с послами русским и прусским о средствах успокоения Польши, потребовал, чтобы оба двора гарантировали владение республики, то оба посла не хотели слышать о гарантии, и Бенуа сказал: «Думают, что император хочет оставить за собою староство Ципс, но мой государь не станет воевать с ним из-за этого». «Всякий поймет», — прибавлял Жерар, — «что русский король оставит также за собою, что ему надобно». От 12 января Волконский уведомлял Панина, что примас с приверженными к России людьми продолжал стараться об усилении новой русской или патриотической партии. Но король и его советники стараются всячески этому препятствовать. Недавно к новой партии приступили великий канцлер коронный Младзиевский, епископ Куявский Островский, маршал надворный Литовский Рогалинский. Узнав об этом, король призвал к себе Рогалинского и с сердцем спрашивал, что у них за советы держатся. «И вы, — говорил Станислав Август, — будете так же обмануты русскими, как и члены Радомской конфедерации, потому что Волконский никакого письменного обязательства вам не дал. Русские намерены уступить в диссидентском деле, и я у них выхлопотал эту уступку». Примас, с согласия всей русской партии, хотел войти в сношение с конфедератами, потребовать у них присылки депутатов с объяснениями, чего они хотят и на какой конец продолжают изнурять отечество. Король узнал и об этом, и, призвавший к себе того же Рогалинского, спрашивал: «К кому вы собираетесь писать? И что вы будете делать, если конфедераты ответят вам, что не хотят видеть меня на престоле? Вы входите в соглашение с людьми, ищущими моей погибели». «Мы, — отвечал Рогалинский, — стараемся, напротив, о вашем утверждении на престоле, о спасении Отечества, и не примем несогласных с этим конфедератских предложений». Такое противодействие со стороны короля, неодобрение плана реконфедерации, полученное из Петербурга, требование бездействия, полученное оттуда же и совпадавшее с требованиями прусского министра в Варшаве, нерешительность, неясность положения – все это было очень тяжело для Волконского. Он не переставал просить об отозвании, и, наконец, просьба его была исполнена в начале года. Преемником ему был назначен известный Сальдерн. Эта перемена должна была произвести тревогу в Польше. Было известно, что к Сальдерну имел постоянное прибежище польский резидент в Петербурге Псарский, поручая ему интересы короля и его партии. Сальдерн осуждал поведение Волконского, рассорившегося с королем и враждебно поступившего с Чарторыйскими. В этом смысле Сальдерн представил записку императрице, доказывая, что успокоить Польшу можно только противоположным способом, привлекши на свою сторону короля и Чарторыйских. Императрица, прочитав записку, осталась довольна ею и пожелала, чтобы автор сам в качестве русского посла привел в исполнение свой план. Таким образом, Сальдерн был пойман, потому что ему вовсе не хотелось ехать в Варшаву на такой трудный и неприятный пост. Он стал отговариваться, но Панин представил ему, что если он откажется от места посла в Варшаве, то может быть отправлен на турецкий конгресс в качестве младшего уполномоченного при графе Григории Орлове. И если откажется от обоих назначений, то навлечет на себя гнев императрицы, вследствие чего должен будет оставить русскую службу. Сальдерн принял место посла в Варшаве. Но легко понять, как испугались его назначения люди, которые в последнее время окружали Волконского, как члены новой русско-патриотической партии, враждебные королю и Чарторыйским, и во главе их примас Подосский, который сохранил во всей силе саксонские привязанности и жил мечтою о низвержении Станислава Августа и восстановлении саксонской династии. Они вспомнили о Репнине, который оставил Польшу во враждебном расположении к королю и Чарторийским, и эта вражда еще более теперь усилилась вследствие последней выходки Станислава Августа и фамилии, когда Сенат определил жаловаться на распоряжение Репнина и требовать их отмены. Патриоты хотели противопоставить Репнина Сальдерну, и с этой целью 13 марта написали письмо императрице, где говорили, что с сожалением расстаются с Волконским, привлекшим сердца многих кротостью и честностью. Примут с удовольствием Сальдерна, заслужившего своими способностями доверия императрицы, но просят присоединить к нему князя Репнина в каком угодно характере. Он заслужил не расположение врагов императрицы и полное доверие людей, ей преданных. Доверие, которое было плодом долгого пребывания в Польше и совершенного знания страны, фамилий, их отношений, характера и свойств отдельных лиц. Письмо было подписано примасом Подоцким, виленским епископом Масальским, канцлером коронным Младзиевским, кухмистром коронным Панинским и другими. Но просьба не была исполнена, и письмо могло только послужить к ожесточению Сальдерна против патриотов. Сальдерн приехал в Варшаву в самых первых числах апреля. Патриоты встретили его при выходе из кареты и присутствовали при его разувании. Министры прусские, английские, датские и саксонские первые сделали ему визиты. Новый посол обошелся очень холодно с патриотами, дал им тотчас же почувствовать, что считает их людьми подозрительными, с которыми не намерен сближаться. В Петербург Сальдерн отправил очерки характеров друзей России, с помощью которых его предшественник хотел восстановить спокойствие в Польше. Первое. Примас Подоцкий, нетерпящий короля саксонцев, непримиримый враг Чарторийских, имеющий нужду в наших деньгах, есть первый из друзей наших. У него нет ни закона, ни веры, ни кредита. Его не уважает народ, его презирают сильные, его ненавидят слабые. В нем есть одна хорошая черта. Он имеет честность объявлять, если я не могу иметь короля из саксонского дома, то всегда из благодарности буду повиноваться воле Ее Императорского Величества».